Глава первая. Я молча смотрел на человека, стоявшего напротив меня. В голове присутствовали лишь три мысли. Первая. Зачетная у него кожанка. В старом стиле, рокерская. Вторая. С хрена ли я называю его человеком, если отчетливо вижу на башке два витых изогнутых рога? Третья. Убью суку. Вот только сначала выберусь из этой камеры, а потом убью. С удовольствием посмотрю, как его кишки будут валяться на грязном полу моей тюрьмы. Интересно, кстати, а у них есть вообще кишки? Ты. Гнида, вошь, мерзкий червяк. Они называли тебя земляным червяком, Каа. Рогатый заткнулся, а потом уставился на меня взглядом, от которого теоретически... Я должен был проникнуться страхом. Но вот страха как раз и не было. Зато присутствовало огромное желание вцепиться этому мудаку в глотку, а потом вырвать кадык. Несмотря на наличие рогов, однозначно говоривших, передо мной один из высших. Кадык все же у него точно есть. Прекрасно вижу на открытом для удара горле и жалею, что руки связаны. «Ты больной!» Вынес, наконец, вердикт рогатый. «Слышал, у вас, у простых людей, такое бывает. Плохо. Больной раб — это никчемный раб. Толку от тебя никакого. Придется отдать жертвенный дом». Зря я сомневался в словах. Рогатый резко замолчал. А жаль. Только что он почти назвал имя той гниды, которая меня сдала. И по чьей вине я оказался в этой камере, напичканной электроникой. Ясно-красный, случайности исключены. Те, кто ухитрились меня притащить сюда, точно знали, за кем идут. Были готовы. Интересно, патриарх в курсе, что у него под боком имеется крыса? Хотя, о чем я? Сейчас надо думать, как самому остаться целым. Хрен с ним, с патриархом. Этот хитрожопый аферист выкрутится в любом случае. Рогатый раздраженно сплюнул прямо на пол, буквально в миллиметре от меня, а потом развернулся и вышел из камеры. Решетка, естественно, сразу была за ним заперта. По металлическим прутьям пробежали искры, похожие на электрический разряд. Магия. Чтобы им тут всем обосраться со своей магией, мало современных навороченных прибамбасов, так они еще используют свою дебильную силу. Как я встрял-то в этот замес, одного не пойму. Как? Эта камера и моя очень близкая к кончине еще день назад вообще не планировались. Все шло четко по задуманной схеме. Но прежде история началась в другом месте и при других обстоятельствах. По сути, совсем недавно я уже умер. Это не было запланированное мероприятие. Несмотря на приличный возраст, как минимум думал прожить еще пару десятков лет. Решил вечерком прогуляться на сон грядущий. За окном красиво падал снег. Настроение было ни к черту, поэтому и рассчитывал. Пройдусь, посмотрю на счастливые парочки, от которых блевать тянет. Сразу станет значительно веселее, особенно на фоне того, что моя благоверная чухнула со своим любовником в сторону Сейшел. Я бы не против, если бы они оба там и сдохли. Например, случайно наткнувшись на стаю особо голодных акул. Хотя, подозреваю, жрать их акулы не стали бы. Дерьмо оно мало кому кажется аппетитным. Нет, за бабскую сущность давно в курсе. Да и говорили мне иногда товарищи, что в мое отсутствие Ленка особо не отягощает себя моралью. А чего? Нормально. Муж из горячих точек не вылазит. Частная военная компания своих сотрудников отправляет в очень интересные места. Зарплата на банковскую карточку капает. Карточка, естественно, дома у Ленки. Ну, вот как хорошая сумма накапала, исчезли обе. И Ленка, и сумма со счета. Оказалось, жаркий роман с инструктором по фитнесу длился уже полгода. Трахались, как кролики. Так мне рассказала Ленкина подруга. Бабская солидарность тоже тема известная. Да и хрен с ним. В общем, ничего, как говорится, не предвещало беды. Вышел на улицу и направился в сторону набережной. Вставил наушники, врубил музыку. Решил, пробегусь несколько кругов. Да, 47 лет не юный возраст, но даже в эти годы в силу специфики службы мог позволить себе бегать, прыгать, хоть плавать брасом прямо в ледяной воде упорно незамерзающего озера. На улице декабрь, а неестественно теплая погода не дает ему покрыться льдом. То дождь, то слякоть. Сегодня даже странно видеть, наконец, снег. Морозом пока что все равно не пахнет. Наверное, если бы не музыка, громыхающая в ушах, точно не пропустил бы момент, когда какая-то тварь ударила меня по голове. Скорее всего, местный нарик ради наушников и телефона. Район не элитный, мягко говоря. Я тут родился, вырос, поэтому категорично отказывался переезжать, чем вызвал у Ленки приступ падучей. Вот так, собственно говоря, и закончилась моя насыщенная, богатая на приключения жизнь. Глупо. Быть офицером, пройти херову кучу мест, где меня могло разметать кровавыми ошметками на запчасти, и сдохнуть из-за не особо дорогого смартфона накануне Нового года. Просто потому, что какой-то торчок не мог найти денег на дозу. А вот дальше что-то пошло не так. По идее, должны были появиться светлый коридор, ангельские трубы и чистилище, из которого меня, несомненно, отправили бы в ад. На моих руках столько крови, что о противоположном направлении даже мечтать не приходится. Да и дерьмо я человек, скажем прямо. За свою жизнь нарушил все заповеди по 100 раз кряду. А вот хрен там. В глаза вдруг и правда ударил яркий свет, но он был обжигающим, жарким. Будто вместо чистилища меня взяли за шиворот и бросили в пустыню. Первые несколько минут жмурился, пытаясь привыкнуть к солнцу. К солнцу? Странно. Наконец, с горем пополам смог открыть глаза. Это было, не знаю даже, какое дать определение. Наверное, очень большая клетка в зоопарке, где зверье держат. Типа в природных условиях, только люди находились не с внешней стороны, а внутри. Кроме меня присутствовали еще человек 10, не меньше. Грязные рожи, драная одежда. У некоторых синяки и ссадины. А вот за решеткой, переговариваясь, стояли. В общем, похоже, я либо без сознания, либо в бреду. Может, в кому впал, не знаю. Раньше там не бывал, в коме. Утверждать однозначно не могу. Но и на загробную жизнь все это как-то мало похоже. За решеткой, разглядывая меня среди прочих, стояли тоже вроде люди. Одеты дорого, я в состоянии определить цену строгих костюмов и скромных свитеров с джинсами. Почти у каждого в руках или телефон, или планшет. У некоторых на запястье из-под края рукава видны часы. Производителя не рассмотрю, конечно, но думаю, тоже не херня с китайского рынка. Короче, нормальные такие упакованные типы. Обычная картина. Кроме двух нюансов. Они стояли там за решеткой, разглядывая нас, кто находился внутри клетки, как скот. Но и это даже простительно. В жизни не удивляясь ничему. Однако, у всех этих людей на голове были рога. Рога, сука. Это карнавал? Маскарад? И потом, сдох я в декабре, а сейчас, судя по удушающей жаре, июнь или июль. Смотрится, как черти что, да? Эти рога на голове, будто козлы, правда? Женский голос прозвучал неожиданно. Я обернулся в поисках обладательницы приятного бархатистого тембра. Похоже на профессиональную озвучку порно. Также произносит гласные с придыханием. Заодно оценил место, куда меня занесло. Внутри клетки, где я находился. В дальнем углу стоял низкий, похожий на коровий хлев, дом. По обе стороны от него шли какие-то альпийские горки. До самого выхода, который можно определить по широкой решетке с подъемным механизмом. Только горки эти украшала непривычная ландшафту растительность. Уменьшенный вариант скал. Вот что напоминало. На одной из горок сидела... Захотелось присвистнуть. Как это обычно происходит в фильмах. Девка была нереально хороша. Молодая, по мне. На вид лет 18, но хороша. Наверное, даже по-настоящему красиво. Она устроилась на край пригорка, закинув ногу на ногу. При этом струящееся черное платье с разрезом почти до верхней части бедра полностью разошлось в стороны, оголяя самые охренительные ноги, которые я когда-либо вообще видел. Они были стройные, с изящными лодыжками, бесконечно длинные. Тонкая талия выглядела так, будто эта особа никогда в жизни не ела ни грамма мучного. Да что там? Будто она вообще ни хрена не ела, кроме цветочной росы. Пчелка, блин. Вверху имелось декольте, которое можно вообще не считать частью платья. Грудь. Высокая, идеальной формы. Ориентировочно третьего размера. В этом декольте просматривалось полностью. Только соски закрыты. И на том хоть спасибо. Ясен пень, женщина с таким телом, лицо имела тоже соответствующее. Чем-то напомнила мне молодую Монику Беллуччи. Огромные черные глазища, пухлые губы, прямой аккуратный носик. Пышные темные волосы были откинуты на спину, поэтому всю красоту я имел возможность рассмотреть детально. Круто, конечно. Но и у нее на голове были все те же рога. Только меньше и аккуратнее, чем у мужиков, которые бродили вдоль решетки. Ну? Сексуальная мечта любого нормального и даже не очень мужика потянулась, выставляя и без того весьма заметную грудь вперед. Хорошие мальчики обычно поддерживают беседу. Самое интересное, пялился на эту брюнетку только я. Остальные люди, включая рогатых, ее либо не видели, либо являлись конченными идиотами. Потому что не смотреть на дамочку было просто невозможно. Так, ладно, беседа. Окей, ты про рога. Согласен, мужик с рогами на голове история очень сомнительная. Но твои симпатичные. Какой ты смешной. Красотка улыбнулась. Егор. Мое имя в ее исполнении звучало приблизительно как фраза «Возьми меня прямо здесь и сейчас». Так же возбуждающе. Я Егор, да. А ты? Снова посмотрел на людей, которые находились в клетке вместе со мной. Возраст их колебался от 20 до 30 лет. По крайней мере, на первый взгляд. При этом... Часть нашего небольшого коллектива выглядела расстроенной, часть огорченной. Объединяло одно. Никто не смотрел на рогатых богатеев, тусующихся по ту сторону решетки. Наоборот. Прятали взгляд, делая вид, что заняты какими-то нереально важными делами. Какими хрен его знает? Вокруг только скалы, обглоданные жарой кусты и дом, похожий на сарай для скота. На красотку тоже никто не пялился. Кроме меня. Они не видят, Егор. Не ломай себе голову. Богиня является не каждому. Это заслужить надо. То есть? Нет, и ты не заслужил. Угадала она мой вопрос. Просто тебя сюда позвала я, так что придется объясниться. Иначе бессмысленный вышел поступок. Ну, а потом, собственно говоря, последовал краткий, но очень интересный рассказ. По заверениям брюнетки, в данный момент мы находились в мире, сильно похожем на мой родной. Я, конечно, слегка удивился тому факту, что вообще есть еще какие-то миры, уж тем более схожие с прежним местом жительства. Зачем второе дерьмо, когда одно уже имеется? Разница заключалась в том, что развитие этого мира, а соответственно и его история, пошли вообще другим путем. «Ой, ну как?» В ответ на мой вопрос брюнетка небрежно пожала плечами, отчего декольте разъехалось в стороны еще сильнее. «Не было пришествия. Ну ты понял, да?» 2000 лет назад не явился сюда никакой спаситель. Грешки копились, копились, копились, копились. А потом бум! Красотка взмахнула руками, изображая взрыв. И все. Граница между миром людей и адом пропала. Пришли демоны. Только слушай, так это оказалось скучно. Честно, сам подумай, в чем прикол жить среди грешников? Это знаешь, на что похоже? Вот если любители шоколада взять и бросить в большой котел, где шоколад по самые края, понял? После первых нескольких глотков сильно захочешь выбраться. Радовать себя вкусностями по желанию – это одно. А вот так вот бултыхаться в сладости – хрень выходит. Поверь. Поэтому как пришли, так и ушли. Надоело. Гораздо интереснее сейчас, когда люди живут сами по себе, но чтут нас, словно богов. Однако успели наследить. Вот, собственно говоря, брюнетка указала красивым плавным жестом в сторону рогатых, которые без особого интереса рассматривали людей в клетке. Что вот? Я проследил за ее рукой. Не бестолковься. Высшие представители знати, князья. Ну, если более детально, то это не совсем князья, конечно. Так, мелкие сошки, управляющие, советники. Разные, короче, должности. Чтоб было понятно, менеджеры крупных компаний. Так сказать, работники отдела кадров. Я нервно хохотнул. Нервно не потому, что меня смущали обстоятельства, в которых я оказался или было страшно. Нет, я видел всякое. Не удивляюсь вообще ничему. Напрягала перспектива, вдруг я на самом деле не сдох, а валяюсь где-то на улице без сознания. Смотрю этот занимательный фильм, а в итоге на всю жизнь останусь пускающим слюни дебилом. Нарик мог отоварить меня по голове не настолько сильно, чтобы убить, но достаточно основательно, чтобы я стал идиотом. Отдел кадров, говоришь? Всегда подозревал, что эти уроды имеют какое-то отношение к... Я осекся, соображая, не странно ли будет произнести вслух слово «демоны» или «ад»? Ой, не надо! Красавица погрозила мне пальчиком. До ваших управленцев нам, демонам, расти и расти. Мы не настолько жестоки. «Подожди, ты же сказала, что богиня». Мне нравилось наблюдать за брюнеткой. Нравилось, как она капризно надувает свои губы, как произносит слова. Это был чистый кусок секса. Просто чистейший. Хороша настолько, что сводит все во всех местах. Или у меня давно не было женщины. Тоже, кстати, вариант. «Не придирайся, Егор. Богиня так привычна тебе. В нашем мире нет богов. Ты не русский, что ли? Говорю же, не было пришествия. Все. Старик в белом, тот, которого почитают в твоем прежнем мире, здесь проиграл. Ну и что закономерно свалил? Ты не о том думаешь, мой герой. Это я махнул рукой, очертив в воздухе круг. Россия? Естественно. Красотка даже языком прищелкнула, сетуя на мою глупость. «Как думаешь, где еще так удачно могли подняться княжеские рода?» «Только тут. Да и мои, назовем их, братья, тяготели к этой части земли. Здесь было весело. Умеете вы, конечно, жить так, как у других не получается. Ладно, заболталась я. А, собственно говоря, зачем пришла?» «Видишь ли, Егор, мне нужен был свой человек. Когда я говорю «свой», то имеем в виду именно это. Считай, я наняла тебя на работу. Ты же понимаешь, просто так никто не дал бы тебе еще одну жизнь. Так что надо постараться, малыш». Богиня скользнула со скалы ко мне, двигаясь при этом с кошачьей грацией. Подошла совсем близко и пристально посмотрела в глаза. «Ты теперь мой, понял? Подробности трудового договора узнаешь позже. Сейчас тебя выберет вон тот тип». Она обернулась к рогатым и указала пальчиком на одного из них. Он выделялся среди остальных, не ходил, не лупился, а просто смотрел на меня. Кстати, имея в виду, для него все сейчас выглядит так, будто ты разговариваешь с воздухом. Стоишь как дурак, машешь руками, пялишься в пустоту. Хотя ты ведь и есть дурак, поэтому оказался здесь на ферме. Родители тебя продали. Зачем им 18-летний идиот, не способный даже нормально говорить? А для жертвенного дома вполне подошел бы. Но не об этом речь. Тело молодое, это уже хорошо. Сейчас я подарю тебе одну маленькую, но очень важную вещь. Она станет твоим тайным оружием против врагов. Их будет много, поверь. Но главная цель нашего сотрудничества – найти моего врага, ясно? Кто-то сильно хочет испортить этот мир. А мне такой расклад не нравится. С этими словами брюнетка вдруг резко прижала руку ладонью к моей груди. Ровно там, где находится сердце. Тело буквально скрючило от адской, неплохой каламбур, боли. Возникло полное ощущение того, что из гранаты выдернули чеку и сунули мне в грудную клетку. Красотка довольно хмыкнула, а потом сделала шаг назад, наблюдая, как меня корежит. Я подвывал, вообще не стесняясь своей реакции. «Да потому что, твою мать! Что за хрень?» Упал на колени, царапая пальцами по грязной футболке. Странно, однако, ткань осталась цела, хотя ощущение, словно мне горящим углем припечатали, было очень даже реалистично. Ну вот и чудно. Богиня провела пальцами по моим волосам. Теперь у нас полный комплект. Хорошее здоровое тело, личный подарок Лилит внутри и мозг лучшего хакера твоего мира. Честно говоря, если бы меня не выбесили ее выкрутасы с этим руковозложением, от которого чуть глаза на лоб не вылезли, я бы признался, что красотка сильно ошибается. Хакером меня нельзя назвать даже с натяжкой. В компах я знаю только две кнопки – пробел и интер. Ну ладно, цифры, буквы тоже разберу. Она явно ошиблась. Однако за то, что эта сексуальная дамочка сделала мне больно, решил, да хрен тебе, милая. Не знаю, с какого перепугу ты решила, будто я компьютерный гений, но пусть так и остается. А то еще чего доброго передумает насчет второй жизни. Вообще нет желания умирать снова. Эй, ты! Я поднял голову, пытаясь понять, кто и к кому обращается. Красивой брюнетки рядом уже не оказалось. Исчезла. Растворилась в воздухе. А вот мужской голос, было ощущение, звал именно меня. Тот самый тип, на которого указала богиня, теперь разговаривал с каким-то человеком. Настоящим человеком, без всякой хрени на голове. И вот этот человек как раз обратился ко мне. Я медленно встал с колен и подошел ближе. Светлейший. «Вы уверены, что вам нужен именно этот раб?» Человек только что не вылизывал задницу рогатому. Казалось, он сейчас упадет на землю и будет елозить у него в ногах. Или схватит руку и начнет осыпать ее халдейскими поцелуями. А нет, не казалось. Он и правда ухватил конечность рогатого и смачно приложился к ней губами. «Фу, блядь, какая мерзость!» «Да...» «Ты считаешь, что можешь задавать мне такие вопросы?» Голос рогатого звучал низко, и еще в нем присутствовало что-то... Трудно объяснить словами. Сила, власть, могущество. Что-то, короче, присутствовало. Человек кланялся без остановки с каждым своим поклоном, припадая к руке рогатого слюнявыми поцелуями. Извинялся типа за наглость. «Прошу простить, светлейший, просто именно этот раб, он болен?» «Отстал в развитии. Родители продали его для жертвенного дома, и я ждал кого-то из жрецов, чтобы передать им идиота». «Слышь, сам ты идиот!» «Наверное, получилось у меня грубо, но подозреваю причины охреневшего вида продавца, а это уже понятно, барыжит сволочь людьми». Стала даже не интонация, а тот факт, что я вообще выдал связанное предложение. Он так и завис, склонившись над рукой Рогатого, но при этом повернув голову в мою сторону. «Вот видишь, а ты говорил, дурачок», — улыбнулся Рогатый. «Так я стал собственностью рода Морозовых».